136. Сын мой, владыка считает нужными и неизбежными подъемы и падения духа спирально-волнообразные, иначе это можно назвать ритмом сознания. Это не означает падение духа во тьму или инволюцию. Манвантары и пралайи духа — принцип, заложенный во всем. Надо различать регресс и падение во тьму от неизбежного ритма восхождения и не огорчаться противоположной подъему точкой оборота спирали. Эти два состояния сознания, как день и ночь, обусловливают собою целое, всегда состоящее из двух противоположных полюсов, подобно колесу в движении. Сознание в каждой точке своей протяженности во времени занимает то высшую, то низшую точки. Поступательное движение исключает возможность застоя и возвращения к точке уже однажды пройденного пути. Зная закон, можно волну ритма встречать сознательно и красиво, не поддаваясь очевидности воздействия майи. На вершине познания широко раскрываются двери тайного знания и пылают огни сердца. Солнце жизни обильно проливает в сознание свои лучи. Но трудно во мраке ночи при теневом обороте спирали. Зову к пониманию этого состояния, указывая на его неизбежность. И хочу вооружить дух так, чтобы темную полосу встречать достойно. Для этого надо понять сущность явления пралайи, когда все способности свертываются и затихают, чтобы собрать силы для нового стремительного движения вперед. В эти моменты не надо принимать ответственных решений, не надо утруждать себя насильственными заданиями, не надо активности напряженной. Можно спокойно продолжить работы начатые, не насилуя сознание. Если кто придет к вам во время безразличия вашего, активности не уявляйте, и лучше подальше от людей. Спаситель удалялся в пустыню, ибо даже ему надо было время для одиночества духа и восстановления сил, расхищенных жадную толпой. Закону ритма подчинены все сознания и все, что проявлено в мире. Вся сущность растения свертывается и кристаллизуется в зерне, чтобы снова развернуться в полном рассвете. Также сжимается и собирается к центру сознания, чтобы дать к сроку полное выявление себя и расцвет огненный. Биение сердца выражается в сжатии и расширении. То же происходит и с сознанием. Волну очередную можно встретить мужественно и спокойно, и сознанием закона. Непонимание много вреда причиняет и напрасных беспокойств. Рост сознания идет естественно. Все насильственное желаемых результатов не принесет, вызывая реакцию разрушительную. Но все же корабль идет к цели и днем, и ночью, при ветрах благоприятных и противных. Но идет все вперед. Так и сознание, устремленное к владыке, поступательного движения своего не останавливает, в каком бы состоянии оно ни находилось. Пралайи сознания происходят на пути вечного восхождения духа, и продвижение по нему не прерывается. Цель, лежащую впереди, из вида не упускайте, и тогда путь восхождения становится путем непреложности.